Мы поняли, лорд Поттер Блэк, как вы пришли к выводу, что дневник оказался крестражем. Поняли и дальнейшие ваши рассуждения и выводы. Мы пришли к таким же. Обозначенный маг сделал несколько крестражей, и два из них вы уничтожили. 7. Что 7? По плану должно было быть 7 крестражей, если судить по еще одному воспоминанию. Пока я не буду вдаваться в подробности. Два из них уже уничтожены, а именно, дневник и у меня в голове. Гарри прикоснулся к своему шраму. Еще один, медальон Слизерина, находился в Блэкхаусе. Я передал его сотруднику отдела тайн, с которыми я заключил соглашение. С очень большой вероятностью можно утверждать, что крестражем является змея. Откуда такой вывод? Помните, профессор, я рассказывал, что вижу сны, которые связывают меня с ним. О мистере Уизли и о пророчестве. Снейп кивнул. Так вот, иногда я видел сны будто бы глазами мага, а тогда, с мистером Уизли, я долго не мог понять, в чем дело. Сон был странным, и все предметы вокруг виделись из необычного ракурса, как будто я ползаю на коленях, а зрение у меня странное. И только когда я узнал, что я крестраж и что их много, я предположил, что могу общаться не только с ним, но и с другим крестражем. Понятно, кивнули оба мужчины, а поскольку Артура укусила Нагини, и вы все это видели, вполне логично предположить, что она тоже крестраж, недаром, он так любит ее и видит ее глазами. Мы думали, что она истинный фамильяр, но теория крестража не лишена смысла. Два уничтоженных, один у невыразимцев, плюс змея, всего 4. Еще 3, неизвестные предметы, подытожил Гарри, или меньше. Неизвестно, воплотил ли он свои планы относительно количества. Снейп, как всегда, применял научный подход и рассматривал все вероятности. Вы упоминали о невыразимцах, напомнил Малфой. Да, я заключил договор о сотрудничестве с одним из них, и уже сообщил ему, что мне предстоит разговор с вами, как сказал Драко, предположительно о возможном сотрудничестве. И он совершенно не против, наоборот, обрадовался такой перспективе. Мы можем узнать имя этого человека, конечно, это Сэмюэль Джонсон. У невыразимцев нет лиц и нет имен, они действуют в условиях строжайшей секретности, но только не для лорда Малфоя. Он прекрасно знал, что С. Джонсон является первым заместителем главы тайного отдела, и на самом деле его фамилия Фаули. Лет 20 назад был ужасный скандал. Подробностей никто толком не знает, но тогда Сэмюэля Фаули обвинили в убийстве и ему грозил поцелуй дементора, но каким-то мистическим образом нашлись доказательства его невиновности, и парня отпустили прямо из зала суда. Но отец отрекся от сына. Тогда он поменял фамилию на Джонсон и стал невыразимцем. Хороший союзник, присвистнул лорд Малфой. Так вот откуда и у Драко такая же неаристократическая привычка. Гарри хотелось рассмеяться от такого открытия, но он сдержался. Еще 10 минут разговор был сосредоточен на обсуждении условий сотрудничества и способах связи. Гарри предупредил, что его не интересует, чем будут заниматься взрослые, пускай они договариваются между собой. На себя он берет лишь общение с директором, так как тот взялся его знакомить с крестражами и вообще вроде бы учит, как победить того которого, а также предоставлять всю информацию, которую уже знает и которую узнает любым из способов. Ну и если будут нужны его специфические умения, типа Парсилтонга. Мужчины согласились, что так правильно, а Снейп добавил, что рад, что хоть сейчас Поттер стал рассудительным, а не бежит сломя голову навстречу приключениям. Гарри уж думал, что на этом разговор окончен, и хотел уже попрощаться с мужчинами, но тут Снейп удивил его, обратившись по-дружески, наверное. «Гарри, скажи, как ты справился с Василиском?» «Что?» – растерялся парень, впервые услышав от профессора обращение по имени, да еще таким тоном. «Вы же видели воспоминания, каким Василиском?» – вскинулся Драко, что до этого момента вообще сидел молча и не отсвечивал, боясь, что его просто выставит за дверь. «Тысячелетним, Салазара Слизерина Василиском», — ухмыльнулся лорд Малфой. «Да, мы видели», — не обратил внимания на эти реплики Снейп. «Как ты справился с последствиями этой встречи?» «Нормально, как видите. Не сошел с ума, но кошмары снились еще долго. Вы заходили в тайную комнату после этого?» Продолжил расспросы профессор. «Нет, не желаете посетить ее и посмотреть, не остался ли яд, он нам потребуется для ликвидации крестражей. Желания нет, я до сих пор вздрагиваю, когда прохожу мимо входа в тайную комнату, но если надо, то я пойду и добуду яд. Меня с собой возьмете?» «Возьму», — улыбнулся Гарри, наблюдая, как светится предвкушением глаза Снейпа. «Вот же ж фанат своего дела. Эй, куда это вы собрались?» «Я тоже хочу», — вставил, наконец, реплику Драко, да таким капризным голосом, что все рассмеялись. «Договорились, что за ядом спустится в ближайшее воскресенье. В этот день будет матч по квиддичу между Пуффендуем и Ривенкла, так что все спокойно могут пропустить его, и школа в это время будет пустовать, и директор уезжает на 3 дня в МКМ». «Хорошо, матч начинается в 11. В 11:10 собираемся у туалета Плаксы Миртл. Учтите, там очень грязно, и еще вниз нужно спуститься по трубе. Это несложно, можно просто съехать на спине, а вот подниматься, думаю, метла подойдет». Вернулся Гарри в гостиную Гриффиндора эмоционально выжатым до донышка. Сперва волнение перед встречей, как бы не облажаться перед лордом и профессором, потом сам разговор был не из легких, а в конце потрясение изменившимся отношением к нему Снейпа. Гарри был необходим отдых, потому парень, кивнув некоторым приятелям, что обратили на его приход внимание, направился в спальню с намерением завалиться спать. «Гарри, иди к нам», — услышал он радостный возглас Рона. «Прости, Рон, я очень устал», — сдерживая раздражение, натянуто улыбнулся Гарри. «Да успеешь отдохнуть». Уизли подбежал к парню, подхватил под руку и потащил к компании, что сидела вокруг стола и чаевничала. «Гермиона, Джинни, Колин, всего человек 10. Всем привет». Гарри поздоровался, улыбнулся также натянуто. Они ведь не виноваты в том, что у него был тяжелый день, потому проявил уважение и не стал никому портить настроение. «Что празднуем?» «У Миранды день рождения», — кокетничая, ответила Лаванда и подвинулась, давая Гарри возможность присесть между ней и Джинни. «О, поздравляю, Миранда!» — теперь уже искренне улыбнулся парень. «Спасибо», — отозвалась однокурсница Джинни. Гарри с ней никогда не общался близко и никаких общих дел не имел, но часто видел в компании младшей Уизли. «Присаживайся, Гарри, вот, поешь с нами торт. Мне из дома прислали». Отказываться было неудобно, потому Поттер присел между Лавандой с левой стороны и Джинни с правой. Миранда организовала чашку чая и поставила перед Гарри вместе с кусочком торта. К счастью, от парня ничего не требовали, компания уже была довольно веселая и просто продолжила свой досуг, а Поттер решил, что посидит 5 минут и покинет собрание. Торт оказался вкусным и очень уместным после напряженного разговора с лордами Малфой и Принц, а чай с мятой должен был успокоить. Первые 2 глотка так и было, Гарри наслаждался вкусом, потом его отвлек Рон, что-то начал расспрашивать про отработку, и когда парень взялся очередной раз за чашку, чтобы отпить, его рука снова онемела, как тогда, в норе. Багровея от ярости, что Джинни все-таки умудрилась подлить ему зелье, Гарри поднялся из-за стола. «Миранда, прости, но что-то я устал после отработки, пойду отдохну». «Спасибо за угощение, торт был очень вкусным». Девушка не стала отвечать, так как была занята разговором с кем-то из своих друзей, потому только кивнула. «Ну», — а Гарри обратился к двум Уизли. «Джинни, Рон, можно вас на минутку?» «Да, конечно, Гарри», — согласился Рон, весело улыбаясь. Компания подобралась хорошая, так что всем действительно было весело. А вот Джинни покраснела и разволновалась. Она, естественно, заметила, что Гарри не сделал ни одного глотка чая после того, как она подлила зелье ему в чашку. «Пойдемте в спальню, там сейчас никого нет, все наши здесь», — предложил Рон. И как только все трое вошли в комнату, Гарри кинул заглушающее и запирающее на дверь. «Что ты делаешь?» — удивился Уизли. «Джинни, что ты мне подлила в чай?» Не обращая внимания на Рона, обратился Гарри к девушке. «Я ничего тебе не подливала», — стала отпираться Джинни. «А это что такое?» Как только Гарри понял, что в его чае неучтенная добавка, он незаметно перелил его в трансфигурированный из салфетки фиал. «Если ты не подливала ничего, может, дадим Рону, чтобы он выпил? Ты же утверждаешь, что тут нет никаких добавок». «А я могу поклясться, что тоже ничего не добавлял, а только перелил чай, что мне предложила Миранда». «Ну что, Рон, попробуешь чаек?» «Джинни», — тяжело посмотрел на сестру Рон. «Я ничего не подливала», — настаивала на своем Джинни. «Ну, тогда угощайся, Рон», — Гарри подал фиал парню. «Нет, Рон, не пей. Если Гарри говорит, что там зелье, то, может, ему кто-то и подлил его, но я не подливала». Ругались они минут 15. Рон, конечно же, поверил сестре и они вдвоем накинулись на Поттера, обвиняя во лжи. Но Гарри знал, что делал. «Хорошо, я согласен, у меня нет доказательств, что это ты, Джинни, подлила мне зелье. Ты утверждаешь, что этого не делала. Я готов поверить тебе, но мне нужно знать кто, а главное, что все-таки мне подлили. Сейчас я пойду к профессору Слокхорну и попрошу, чтобы он сделал анализ и узнал, что это за зелье. Иди, иди», — огрызнулся Рон, — «и ты убедишься, что Джинни здесь ни при чем». Рон не знал, что Молли и Джинни охотятся на меня, — облегченно подумал Гарри. «Нет, Гарри, стой», — воскликнула девушка, когда он уже снял запирающее и взялся за ручку двери, чтобы выйти из комнаты. Джинни во всем призналась, просила никому не говорить, так как за это ее могли исключить из школы. «Хорошо, Джинни, я никому не скажу», — согласился Гарри, — «и уничтожу этот образец, но только после того, как ты поклянешься, что никогда и ничего не будешь мне подливать, даже веселящее зелье, и никого не будешь об этом просить. От тебя, Рон, я жду такой же клятвы». Уизли ничего не оставалось, как только согласиться на сделку. После клятвы Гарри уничтожил содержимое фиалы и ваниска. В воскресенье у туалета Плаксы Гарри застал не только Снейпа и Драко, но и Малфоя-старшего. Пытаясь не выказать удивления, он поздоровался со всеми и вошел в туалет. Драко хотел было напомнить, что это женский туалет, но вовремя прикусил язык. «Думаю, будет правильно, если вы, профессор, запечатаете дверь, чтобы случайно никто не вошел и не увидел тоннель». Снейп кивнул и начал плести заклинание. «Ну, а Гарри нашел нужный кран и зашипел на Парсилтанге. Поехали», — весело улыбнулся парень, наблюдая, как все трое сначала вздрогнули, услышав шипение, явно у них не самые хорошие ассоциации с этим звуком, а потом недоверчиво таращились в бездну, что разверзлась перед ними. Чтобы не ехать на попе и не собирать всю грязь на себя, Гарри сразу оседлал метлу и ринулся вниз. За ним полетел Драко, которого отец просто не успел остановить. Дальше Малфой-старший, и замыкающим был Снейп. Поход в тайную комнату не принес никаких сюрпризов. Коридоры были такими же грязными, мокрыми и темными, но брошенные старшими мужчинами вверх светящиеся шары помогали хорошо все видеть и не спотыкаться на каждом шагу, как это было в первое посещение Гарри. Парень не стал предупреждать о выползке, который должен был скоро появиться в поле их зрения, и полюбовался на побледневших мужчин и пискнувшего в испуге Драко. Дверь в комнату открылась, как и в прошлый раз, а вот тут ожидал сюрприз. Гарри приготовился увидеть разложившийся труп, ну или хотя бы полуразложившийся, и страшную вонь, а увидел свеженького Василиска, будто то сражение было вчера. Снейп поколдовал что-то и сказал, что на всю комнату наложены чары стазиса, которые активировались, когда тайная комната закрылась после ухода из нее Гарри и Джинни. Ну, а дальше до Гарри наконец дошло, какая плюшка ему отвалилась. Яд Василиска очень ценен, а есть еще шкура Василиска и прочие части, которые в зельеварении являются просто ценнейшими ингредиентами. «Профессор Снейп, лорд Малфой, не окажете ли вы мне помощь в разборе этого монстра на составляющие и его продаже за определенный процент?» «За какой?» — вступил в деловые переговоры лорд Малфой. «Ну, давайте договариваться. Сколько вы хотите?» 10%, — выпалил Снейп, не раздумывая. «Принято», — подал руку для закрепления сделки Гарри. «Каждому», — добавил Малфой, также протягивая руку. «Хорошо», — согласился Гарри. 20% Василиска ему было не жалко. Положа руку на сердце, Гарри вообще забыл о нем, и если бы не эти двое, то так и лежал бы Василиск невостребованным. Поттер предполагал, что те затребуют 50, не меньше, так что остался доволен. Драко в разговор и сделку не вмешивался, хотя и ему хотелось часть Василиска. Какие бы шикарные ботинки получились из кожи, да и перчатки тоже. Придется просить отца, чтобы купил. Драко, перебил его мысли Гарри, если поможешь потрошить его, получишь. Квадратный метр кожи, назначил свою цену Драко. Согласен, засмеялся Гарри. Часть 24. Затишье перед бурей. Примечание к части. Дорогие читатели, я должна извиниться перед вами. Вчера один из читателей указал мне на одно мое упущение, а именно, о расплывчатости информации о медальоне Слизерина. Оказалось, что в черновиках я прописала этот момент, а вот в окончательном варианте почему-то потеряла его. Ошибку я уже исправила, если хотите, можете перечитать главы 15, 17 и 23, где были произведены исправления. Если читать не хочется, Вот суть исправлений. Глава 15. Кричер рассказывает Гарри о том, что медальон Слизерина является крестражем и о гибели Регулуса Блэка. Глава 17. Гарри отдает Сэмюэлю Джонсону книги «Воспоминания и медальон». Глава 23. Лорд Малфой и профессор Снейп тоже получают информацию о том, что медальон является крестражем. После заключения договора о сотрудничестве между Поттером, Малфоем старшим и Снейпом Драко стал еще более лояльным к Гарри. Несколько раз в неделю они встречались в выручай комнате, выполняли домашние задания, тренировались или просто разговаривали. После долгих колебаний Драко признался, что получил задание от темного лорда убить Дамблдора, и понятия не имеет, как все осуществить. А однажды явился на встречу встревоженный и взволнованный, рассказал, что тетя Белла передаст ему проклятое ожерелье и он должен доставить его директору. «Я могу тебе чем-нибудь помочь, Драко?» – спросил Гарри. Он действительно хотел помочь новому другу, с которым ему было намного легче общаться, чем с Гермионой и Роном. Гермиона была навязчива в своей заботе и постоянно поучала, Рон же признавал только свою точку зрения, и если она не совпадала с другими, то те другие автоматически переходили в стан врагов или предателей. А Драко, наоборот, был сдержан и обходителен, уважал личное пространство Гарри и никогда в него не влезал, чем заслужил ответное уважение. «Нет, Гарри, это моя проблема, и я сам должен ее решить», — горько усмехнулся Малфой. «Не доставишь же ты посылку Дамблдору, а почему бы и нет? Ты что, если кто-нибудь узнает?» «Да погоди ты, Драко, никто ни о чем не узнает, у нас голова на плечах для того, чтобы все обдумать». Драко вместе с Гарри долго обсуждали и разрабатывали план, как доставить проклятую вещь директору. Идею, что это сделает Гарри, Драко отбросил сразу, но кто-то же должен был это сделать. Малфой предложил подбросить ожерелье кому-нибудь из учащихся и под Империя заставить передать Дамблдору. Теперь уже Гарри не согласился, всякое могло случиться, и подвергать риску кого бы то ни было он не хотел. Все-таки проклятая вещь в руках ученика, это не шуточки, мог кто-нибудь пострадать, потому снова предложил свою кандидатуру. За неимением лучшего плана в конце концов Малфой согласился. В выходные, когда пришло время идти в Хогсмид, все и свершилось. Драко под обороткой взял Гарри под Империя и приказал отнести сверток директору, что тот и сделал. Не обращая внимания на недоуменные взгляды Гермионы и Рона, он состроил озабоченное лицо и помчался назад в Хогвартс. Поттер не знал, на месте ли директор, но, постояв немного возле горгульи, убедился, что страж извещает хозяина кабинета о посетителе, так как через какое-то время горгулья отъехала в сторону. «Профессор Дамблдор, мне это передали и сказали отнести вам», — заявил парень с порога, протягивая пакет директору. Тот не спешил забирать его у Гарри, а велел положить на стол, потом накинул на посылку какие-то чары и сильно разозлился. «Профессор, это что-то темномагическое?» «Да», — рискнул спросить Гарри. «Где ты это взял?» Резко повернулся к нему Дамблдор, да так взглянул, что парень отшатнулся, сколько в нем было злобы. «Я был в Хогсмиде, зашел в туалет, а там кто-то в спину кинул мне Империя. Вы же знаете, что я довольно быстро сбрасываю его, но недостаточно, он успел отдать мне приказ отнести это вам. К тому времени, когда я сбросил Империя, в туалете уже никого не было. Я понял, что это что-то опасное, потому поспешил к вам, чтобы никто не пострадал». Директор взял себя в руки, и его глаза привычно выражали любовь и снисхождение ко всем и каждому. Но голос по-прежнему был жесткий. «Ты точно не знаешь, кто тебе это передал. Может, вспомнишь голос?» «Нет, профессор, все время, пока шел к вам, пытался вспомнить. Я никогда раньше не слышал этот голос, а увидеть его не мог, так как он подошел со спины. Могу скинуть вам воспоминания, может, вы увидите что-то, что укрылось от меня». Дамблдор магией притянул к себе омут памяти, а Гарри положил туда серебряную нить. Он не боялся, что выдаст Драко, так как тот был под обороткой и с чужой палочкой. Вынырнул Дамблдор из омута ничуть не обрадованный, так как мага, попытавшегося передать ему проклятую вещь, он тоже не узнал. Еще бы, ведь волос для оборотки был взят у магла. «Иди, Гарри, я сам разберусь с этим», — кивнул директор на пакет. «Хорошо, профессор Дамблдор». Директор на ловушку с проклятым ожерельем, конечно же, не попался, но для Драко это был плюс для отчета перед Волдемортом, что он старается. Ну, а вскоре началась эпопея с исчезательным шкафом. Гарри помогал Драко чинить этот шкаф. Как известно, род Поттер — это род артефакторов, и Гарри уже несколько месяцев изучал азы этой профессии, плюс унаследованный дар, вместе с инструкцией, которую каким-то чудом передала Драко тетя Белла. Шкаф Гарри починил за несколько дней, но потом снова сломал его, так как впускать в школу отмороженных пожирателей, типа Белла и оборотня Фенрира, не хотел ни Поттер, ни Малфой. Правда, перед Крэббом и Гейлом Драко изображал бурную деятельность и расстройство из-за того, что шкаф никак не удается починить, так как знал, что им было приказано следить за Малфоем и докладывать Волдеморту. Эти парни сами по себе были неплохими ребятами, не очень умными, но компанейскими и со своим кодексом чести. Пока не возродился Волдеморт, их отцы считали своим предводителем Люциуса Малфоя, соответственно, Винсент и Грегори подчинялись Драко, а с возвращением Темного Лорда вся преданность и служение перешли ему. Драко не винил парней и не обижался, так как знал, что это действует метко, потому только подыгрывал, организовывая целое представление с просьбой, почти мольбой, помочь ему, стоять на страже у выручай комнаты, пока он будет работать над устранением неполадок в исчезательном шкафу, ну и всякое такое по мелочи. Гарри же разворачивал другое представление. Когда Рон и Гермиона вернулись из Хаксмида, естественно, они набросились на Поттера, чтобы узнать, почему тот так быстро убежал. Тогда он и рассказал во всех красках, как его заимперили и как он спешил к директору, боясь, что посылка может быть опасной, и оказался прав. Друзья охали-ахали, просили, что если вдруг будет похожая ситуация, чтобы он предупреждал их, и они с удовольствием помогут и подстрахуют. Через несколько дней директор снова вызвал Поттера к себе в кабинет. «Профессор Дамблдор, можно спросить?» – заявил Гарри сразу после приветствия. «Спрашивай, мой мальчик», – великодушно разрешил директор, лучезарно улыбаясь, а Гарри мысленно скривился. «Ну сколько можно всех называть мальчиками и девочками? Что было в посылке?» Улыбка сразу сползла с лица директора, но добродушное выражение сохранилось. «Ничего хорошего, Гарри. Ожерелье, что находилось в посылке, было зачаровано очень темным заклятием, и если к нему только прикоснуться, можно умереть. Хорошо, что ты принес его ко мне сразу, иначе быть беде. Ну, я о чем-то таком и подумал, иначе зачем нужно было брать меня под империя? Можно было бы так попросить любого из учеников, я думаю, никто бы не отказал». «Ты прав, мой мальчик», — снова улыбнулся директор. «Профессор, а зачем вы меня вызывали? Я чем-то провинился?» — несмело снова задал вопрос Гарри. «Нет, что ты. Я позвал тебя, чтобы показать еще кое-какие воспоминания. Волдеморт набирает силу, и никто не сможет его одолеть, только ты, так сказано в пророчестве. Но чтобы одолеть врага, его нужно знать. И я продолжу знакомить тебя с тем, кто стал лордом Волдемортом». «Хорошо, профессор Дамблдор, я согласен, что его нужно приструнить». Голос Гарри вибрировал от возмущения. «Ежедневный пророк уже захлебывается в новостях об очередном нападении пожирателей. У нас в башне постоянно обсуждают эту тему. Есть даже пострадавшие родственники у некоторых гриффиндорцев». Директор кивал головой, а глаза светились довольством, так как избранный реагировал именно так, как он и рассчитывал. «Правильно, мальчик мой, теперь приступим к просмотру воспоминаний о Томе Риддле». В этот раз Дамблдор показал эпизод, как Том завладел медальоном Слизерина. «Профессор, а почему это очень важно? Что это за медальон?» «Это семейная реликвия рода Мракс, а также факультета Слизерин. Ты же знаешь, что есть четыре реликвии факультетов. Чаша Хаффлпафф, диадема Ривенкла, медальон Слизерина и меч Годрика Гриффиндора. В школе находится только меч Гриффиндора, остальные реликвии утеряны. Только что ты видел, что медальон Слизерина оказался в руках Тома? О, для школы было бы очень хорошо вернуть хотя бы еще одну реликвию к имеющемуся мечу», понимающе кивнул Гарри. «Безусловно, это бы хорошо сказалось на авторитете школы, но медальон нужно найти по другой причине», — загадочно начал вещать Дамблдор, явно на что-то намекая. Гарри посыл принял и очень задумался. «Директор, вы думаете, что Волдеморт сделал из него крестраж?» — догадался Гарри. «Да, я думаю, что так и есть». Опять в глазах Дамблдора светилось довольство. «И как вы думаете, где он?» «Пока не знаю, мой мальчик, но я думаю, что скоро смогу дать тебе ответ на этот вопрос». Через несколько дней был еще один вызов к директору, где показывалось воспоминание о чаше Хельги Хаффлпафф. «Это тоже крестраж?» – спросил Гарри. «Я не знаю, Гарри, так как после этого происшествия следы чаши потерялись. Сразу после разговора с директором Гарри поместил свои воспоминания в фиал и отдал Драко при встрече, с просьбой передать их профессору Снейпу или отцу. Он знал, что лорд Малфой встречался с мистером Джонсоном, и у них уже наработаны некоторые теории о том, как уничтожить змею и медальон Слизерина. Но пока ничего не трогали, так как нужно было отыскать остальные крестражи. Воспоминания Гарри о разговоре с директором прямо указывали на то, что очередным крестражем может оказаться чаша Хаффлпафф. И если следовать логике, то и остальные крестражи Волдеморт создавал из не менее ценных артефактов и реликвий. Эта встреча с Драко ознаменовалась еще одним событием, или можно даже сказать, открытием. Происходила она в выручай комнате, где все спрятано. Малфой разыграл очередной спектакль с охраной перед Крэббом и Гейлом, а Гарри прошел туда под мантией-невидимкой. Деловые вопросы были решены за каких-то 5-10 минут, но нужно было тянуть время, так как снаружи их ждала охрана. Чтобы не просто торчать у двери, парни решили пройтись вдоль завалов, рассматривая разнообразные вещи, как в музее. Собственно, почему как? Многим из этих вещей была не одна сотня лет, и сейчас они представляли собой настоящую историческую ценность, если бы кто-то озаботился их реставрацией и упорядочением. Вдруг Драко схватился за руку. «Что случилось?» «Метка», — прошипел Малфой. «Он что, вызывает тебя?» — испугался Гарри. «Нет», — с сомнением в голосе ответил Драко, так как действительно не мог понять, в чем причина. Когда лорд вызывал его через метку, то боль была сильнее, и он сразу знал, куда оппарировать, а тут что-то непонятное. На чистых рефлексах парень отступил на несколько шагов назад от того места, где его настигла боль, и почувствовал, что она почти исчезла. Ради любопытства он снова подошел вперед, боль усилилась. «Что ты делаешь?» – изумился Гарри странному поведению друга. «Экспериментирую», – ухмыльнулся Драко. «Боль в руке вызывает что-то, что находится где-то здесь». После нескольких минут поиска, когда Гарри брал любую вещь наугад и подносил ближе к Малфою, они обнаружили, что реакция идет на бюст в парике. По наитию Гарри снял парик с бюста и обнаружил диадему Рейвенкла. «Ну, все логично», — подвел итог Гарри. «Медальон Слизерина, чаша Хаффлпафф, диадема Рейвенкла. Осталось вычислить еще один крестраж». Забирать диадему из выручай комнаты парни не стали. Сначала решили посоветоваться со старшими. Профессор Снейп похвалил за рассудительность и сказал, что сам заберет ее в специальном экранирующем магию ларце и передаст в отдел тайн. Кстати, о профессоре. Всем было известно об извечном противостоянии профессора Снейпа и Гарри Поттера. Начиная с первых дней учебы, почти каждый урок зельеварения заканчивался очередной ссорой, снятием баллов или отработкой. Гарри не понимал, почему профессор так предвзят к нему, и первые два курса ненавидел и боялся его. Потом бояться перестал, а вот неприятие осталось. В прошлом году Гарри подсмотрел то воспоминание в омуте, где его отец с остальными мародерами издевается над молодым Снейпом. Тогда он частично понял, почему профессор так враждебно к нему настроен, хотя и не мог согласиться, что это правильно, он ведь не может отвечать за действия своего отца. И лишь летом, когда слетела та злополучная закладка, парень, наконец, смог адекватно оценить поступки профессора. Да, тот был язвителен и строг, придирался к словам, часто снимал баллы лишь за то, что он гриффиндорец. Но Снейп готовил для Гарри индивидуальные зелья, когда они были ему нужны. Практически все происшествия, что случались с парнем в школе, заканчивались присутствием Снейпа рядом. Да, летели баллы, да, Гарри был отчитан за неподобающее поведение и злился на профессора, но только этим летом понял, что так своеобразно Снейп выказывал заботу. Ведь не прошел равнодушно мимо, не погладил по голове за нарушение мыслимых и немыслимых правил, а пытался воспитывать, направлять. И к своему стыду, Гарри понял, что должен был быть благодарен Снейпу, а не злиться на него. Вот почему так легко ему дались переговоры с Малфоем старшим и профессором. Он банально сравнил их с остальным своим окружением и оценил поступки той же МакГонагалла и Снейпа, Малфоя и Артура Уизли, Драко и Рона. Профессор Снейп тоже изменил свое отношение к Гарри. Раньше он злился на него за то, что тот так безалаберен и глуп, что не хочет учиться, что связался с лентяем Уизли, что постоянно влипает в какие-то передряги. А он ведь давал клятву Лили, что позаботится о ее сыне, и как было ее выполнять. Но после первого курса кое-что прояснилось. После истории с Квиреллом Северус Снейп зашел в кабинет директора и потребовал объяснений, почему ученики школы подвергались такой опасности, на что директор, добродушно улыбаясь, ответил, что Гарри нужно набираться опыта, чтобы, когда придет время сразиться с Волдемортом, он был готов. Снипа передернула от циничности этого заявления. Во-первых, Волдемарт исчез, во-вторых, Поттер, первокурсник, какой опыт. В-третьих, его нужно было наказать за нарушение правил, а его наградили баллами, зачем раздувать самомнение мальчишки. Такими темпами к совершеннолетию они получат неуправляемого самоуверенного зазвездившегося недоучку. Винить во всем Поттера Северус перестал, так как понимал, что директор просто лепит у мальчишки какой-то только ему нужный и понятный характер, но воспитывать по мере возможности продолжил, как и подстраховывать, если знал об очередной передряге избранного. Окончательно изменил свое мнение по отношению к Поттеру Северус Снейп после того разговора, когда он узнал, что Гарри стал лордом, и просмотрел воспоминания о сражении с Василиском. Не уважать такого человека Северус просто не мог. И чем больше он узнавал о настоящей жизни Гарри, а не о том, как эту жизнь представлял Дамблдор, тем теплее относился к парню. Не был он похож на своего легкомысленного отца. Совсем не похож. По обоюдной договоренности Гарри и Снейп продолжали изображать извечных врагов на уроках, но, к сожалению, не учли, что за этой враждой следило два факультета с первого курса, некоторые студенты иногда даже ставки делали, кто кого сегодня положит на лопатки. Уроки зельеварения, а теперь и уроки защиты, которые вел профессор Снейп, на курсе Гарри Поттера всегда проходили совместно со Слизерином, так что накал страстей был нешуточный, студенты обоих факультетов добавляли масла в огонь, а теперь вялые перебрасывания острыми словечками, которые и оскорблениями вовсе не были, а так, соревнованиями в сарказме, не могли пройти незамеченными. Интерлюдия. Кабинет директора. Профессор Дамблдор, вызывали, несмело зашла в кабинет Гермиона. Сзади, переминаясь с ноги на ногу, стоял Рон. «О, Гермиона, Рон, здравствуйте», — радушно поприветствовал учеников директор. «Проходите. Чаю?» «Спасибо», — кивнула девушка, явно обрадованная хорошим настроением директора, — и первая присела к столу. За ней потянулся Ирон. «Как у вас дела? Как продвигается учеба?» Начал издалека директор, магией разливая чай в три чашки. «Вот, угощайтесь печеньем». Гермиона взяла чашку в руки, сделала маленький глоток и поставила на место. К печенью, в отличие от Уизли, который прихватил сразу две штуки, она даже не притронулась. «Все хорошо, профессор. Уже начали готовиться к зимним экзаменам». «Замечательно. А Гарри как?» — вроде бы, между прочим, спросил Дамблдор. «О, у Гарри тоже все хорошо», — похвалила парня Гермиона. «Он в этом году взялся за ум, выполняет домашние задания, оценки подтянул. А ты, Рон, с зельеварением нет проблем в этом году?» — хитро улыбнулся директор. «Все нормально», — ответил он, даже не прожевав до конца печенье. «Снейп». Гермиона наступила на ногу Уизли. «Я хотел сказать, что профессор Снейп больше не преподает зелья, и у меня все хорошо», — покраснел парень. «А как с защитой от темных искусств?» «О, с защитой у нас тоже все хорошо. В прошлом году Гарри хорошо нас подтянул в этом предмете, и теперь нам легче, чем тем, кто не был в отряде Дамблдора», — с гордостью заявила Гермиона. Вот так мило беседуя, попивая чай, шутя, Дамблдор расспрашивал Гермиону и Рона об их успехах и проблемах, время от времени попутно интересуясь о том, как обстоят дела у их друга Гарри, пока не узнал и о том, что в этом году Гарри отдалился от них и часто занимается сам, что вражда Гарри и Снейпа сошла на нет, что у Гарри появился вкус, это Гермиона определила, и тот стал одеваться намного лучше, что Гарри часто общается с миссис Боунс. Директор только мило улыбался и вставлял подбадривающие словечки, типа «Эх, молодость», при этом все запоминая и анализируя. Многое в поведении избранного ему не понравилось, и это срочно нужно было исправлять. Часть 25. Пора тебе, Гарри, подумать о женитьбе. 3 месяца в школе для Гарри Поттера прошли спокойно, хотя и насыщенно. Учеба, тренировки, отлучки в Поттер Минор и Блэк Хаус, чтобы провести необходимые ритуалы, встречи с союзниками и обсуждение проблемы уничтожения Волдеморта. Для всего этого находилось время, и не бывшие друзья, которые теперь обрели статус приятелей, ни Дамблдор не вмешивались в его дела. В начале семестра, когда только произошел тот случай на зельеварении, Гарри столкнулся с завистью Гермионы, а потом с Джинни и ее зельями, Роном, защищающим сестру. Поттер боялся, что они либо станут врагами, либо прекратят общаться. Но ничего, как-то притерлись и остались приятелями, с ровными, но уже не близкими отношениями. Приближались рождественские каникулы, и Гарри думал, как бы ему уехать вместе со всеми, а не оставаться в школе. Конспирация требовала, чтобы Дамблдор и остальные считали, что с Дурслями у Гарри по-прежнему плохие отношения и он не может стремиться к встрече с ними, а Блэк Хаус, как в прошлом году, уже недоступен. Ничего более-менее подходящего в голову не приходило, и он почти смирился с тем, что придется остаться на каникулы в школе. Если подумать, то это не так уж и страшно, ведь в это время все отдыхают, не только школьники, значит, отлучаться на несколько часов, оставляя в спальне Кричера под артефактом, не составит труда. Но когда у Гарри все было просто и по плану, недели за три перед каникулами к нему подошел Рон и пригласил провести каникулы в норе. Неофициально пригласил, а так, спросил, вроде бы между прочим, не хочет ли тот к ним в гости. Поттер напрягся, но виду не подал, и также легкомысленно отмахнулся, мол, у вас семья большая, может, старшие братья приедут в гости, он не хочет стеснять их. Рон не стал настаивать, но это не означало, что семья Уизли отказалась от идеи заманить к себе избранного. За неделю до начала каникул Молли прислала Гарри письмо, в котором сама приглашала его. Это уже становилось проблемой. Вежливый отказ мог быть воспринят как неуважение и неблагодарность за все то хорошее, что Уизли сделали для Поттера, но и согласиться на визит к ним парень не желал. Письмо для Молли Гарри составлял долго и в конце концов написал, что остается в школе на каникулы, так как хочет просто отоспаться, ведь он много учился в этом семестре, а еще он знает, что в этом году соберутся все дети Молли, и он не хочет мешать, очень благодарил за приглашение, но принять не может. Отправив ответ, парень еще подумал, что если Уизли опять будут настаивать, пошлет их открытым текстом. Уже в день отъезда Хогвартс-экспресса Гарри узнал, что Рон остается в школе тоже, вроде бы как для того, чтобы составить ему компанию, а Гермиона уезжала. Это была катастрофа. Ха, знал бы Гарри, в чем заключалась настоящая катастрофа этих каникул. Чувство дежавю преследовало Гарри с первых мгновений отъезда карет на станцию Хагсмида. Рон ходил за ним по пятам, предлагая самые немыслимые развлечения, начиная с игры в плюй камни и заканчивая полетами на метле, жаловался на Гермиону, что она стала невыносимой в стремлении заставить его учиться. Казалось, что они вернулись на первый или второй курс, когда игра в плюй камни и Гермиона были самыми важными вопросами. Гарри выдержал часа два словесного поноса Рона. Когда нервы были уже на пределе, он рявкнул: «Рон, заткнись, ты встречаешься с Гермионой уже несколько месяцев. Она твоя девушка, не моя. Зачем ты жалуешься на нее мне? Чем я могу тебе помочь?» «Да я не жалуюсь», — опешил Рон. «Ты именно что жалуешься?» — перебил его Гарри. «Если не хочешь учиться, твое право, а мне не мешай. Это у тебя есть большая семья, которая поддержит в любой ситуации, а я один. Мне самому нужно заботиться о себе. Так что я буду учиться, чтобы после сдачи жаба найти хорошую работу». «Да у тебя в сейфе столько денег, что...» — возразил Уизли, но резко прикусил язык, сообразив, что сказал то, чего не должен был говорить. «Да, и сколько у меня денег?» — окончательно вышел из себя Поттер. Понимал, что правильнее будет остановиться, но уже не мог. «Не знаю», — огрызнулся Рон, — «но твои родители оставили тебе сейф в Гринготтсе, а мои и сами ничего не имеют». Рон был вспыльчивым и завистливым, часто срывался на крик, поливая грязью других, не глядя на то, друг перед ним или враг, но он никогда не был глупым. Понял, что если продолжит ссору, да еще из-за денег Поттера, то весь их с Джинни план накроется медным тазом. А план был очень хорошим. Когда Рон узнал, что Джинни подливала Поттеру любовное зелье, разозлился на нее, мол, и сама себя, дура, подставила, и его, Рона, тоже. Если бы Гарри дал делу ход, то полетели бы оба из школы. Но Джинни быстро разложила по полочкам и риски, и выгоду от замужества с Поттером, даже пообещала, что обязательно с Роном поделится деньгами. Теперь он был всецело на стороне сестры и готов сделать все, что угодно, чтобы помочь в осуществлении ее мечты. Жаль, что та так глупо попалась с любовным зельем и они вынуждены были дать клятву. Теперь зелье – не вариант, но есть множество других способов. Главное сейчас – сохранить с Гарри дружеские отношения. Видя, что Уизли не собирается ругаться, а наоборот, выглядит вроде бы виноватым, Гарри тоже попытался успокоиться. «Рон, родители оставили мне деньги, их хватит, чтобы получить образование, но потом мне нужно будет работать, чтобы обеспечить себя и свою будущую семью, а ведь еще надо подумать о жилье. Дурсли вряд ли мне позволит жить у себя хотя бы один день после совершеннолетия, так что извини, но эти каникулы я планировал отоспаться, а остальное время провести за учебниками, и развлекаться мне некогда. Как будешь проводить эти каникулы ты, это твое дело. Вон, кроме нас двоих, осталось еще 5 человек, развлекайся с ними, если не хочешь составить мне компанию в библиотеке». Уизли молчал, а Гарри также молча развернулся и пошел в библиотеку. В то, что Рон отстанет и не будет следовать за ним по пятам, Гарри не верил, но бывший друг держался на расстоянии. Разговаривал как ни в чем не бывало, но не преследовал, как было раньше. За все время учебы только в прошлом году Гарри проводил зимние каникулы вне школы, а остальные 4 года на рождественские каникулы оставался в Хогвартсе, так что достаточно успел узнать об особенностях этого периода. Не только ученики в это время отдыхают, но и преподаватели тоже. Следят только за тем, чтобы оставшиеся в школе посещали обеды и ужины, завтраки не обязательны, так как многие любят поспать подольше, да чтобы в положенное время в спальне были, а не шастали по школе. Все остальное время ученики были предоставлены сами себе. Зная эти особенности, Гарри грамотно составил план. При помощи Кричера, который заменял его в школе под амулетом, он успел провести все положенные ритуалы в Блэкхаусе и Поттерминоре. Даже к гоблинам заскочил, продать часть ингредиентов, оставшихся от Василиска, которые не понадобились Снипу и на них не смог найти покупателя лорд Малфой. Надо было видеть лицо Крюкохвата, когда Гарри выложил перед ним на стол шкатулку с внутренним расширением и сказал, что хочет продать содержимое. Тот, казалось, сейчас расцелует Поттера, так был счастлив. Решал Гарри свои вопросы вне школы быстро и возвращался назад, чтобы уделить время Рону, боясь, что тот может что-то заподозрить и донести Дамблдору. А вот интерес к своей персоне со стороны директора ему точно был не нужен. Судя по поведению Уизли, тот ни о чем не догадывался, только бурчал, что Гарри стал похож на Гермиону со своей библиотекой, в которой, к слову, проводил время Кричер, а не Гарри. Да вот только Гарри зря изгалялся, он даже не подозревал, что директор уже давно интерес проявил, и не без помощи Рона и Гермионы. На 5-й день каникул он вызвал Поттера к себе. «Добрый день, профессор Дамблдор», — поздоровался Гарри, изображая волнение. Впрочем, почему изображая? Он действительно волновался, так как каждый визит в этот кабинет мог разоблачить его. Правда, перед директором Гарри показывал волнение совсем другого рода. «У вас есть для меня какие-то новости? Вы узнали что-то о крестражах Волдеморта? Здравствуй, мой мальчик, присаживайся». Тепло улыбнулся директор. «Чаю? Ой, спасибо, но нет, профессор, не хочу портить аппетит перед обедом». «Ну как хочешь, а я выпью», — невозмутимо ответил Дамблдор. Налил себе чай, сделал глоток и только потом продолжил. «О крестражах у меня есть информация, но она требует проверки. Пока время еще терпит. Я просто хотел поговорить с тобой, узнать, как у тебя дела, как настроение». «О, спасибо, профессор Дамблдор, у меня все хорошо. Настроение нормальное, если бы не Волдеморт, вообще было бы хорошее». «Это хорошо, Гарри», — улыбнулся ласково директор. «А как у тебя с девушками? Приглянулся кто-нибудь?» Гарри сделал вид, что смутился. «Некогда мне о девушках думать», — опустив голову, буркнул он. «А как же мисс Боунс?» Гарри вскинулся, глянул на старика и увидел, что тот хитро ухмыляется. Внутри парня скрутился спазм нехорошего предчувствия. «Сьюзен не моя девушка». Он попытался улыбнуться как можно беззаботнее. «Вы же знаете, что этим летом ее тетя погибла. Она очень грустила, да и я тоже не был слишком веселым в начале года, горюя о крестном. Вот мы и сдружились более тесно. Знаете, она ведь была в отряде Дамблдора в прошлом году, я не мог оставить ее без поддержки». «О, понимаю, Гарри, это хорошо, что ты заботишься о друзьях и помогаешь им». Тут парень почувствовал, что серьга из комплекта лорда Поттера начала нагреваться. Не очень сильно, что означало, что директор пытается считать поверхностные мысли, поэтому он полностью сосредоточился на образах погибшего крестного и несчастной, плачущей Сьюзен. Кипящее же негодование о наглости и бесцеремонности директора, не гнушающегося легилименцией, постарался загнать поглубже. «Ну, а как же иначе?» — грустно улыбнулся парень. «Конечно, мой мальчик, а как у тебя дела с Джинни?» Поттер еще сильнее напрягся. Что-то ему совсем не нравилось направление, которое принимал разговор. «С Джинни?» – переспросил он. «С Джинни мы хорошие друзья, как и с Роном, как и с Гермионой. Ох, Гарри, не скромничай и не стесняйся. Молодость – это такое удивительное время. Я знаю, что прошлым летом у тебя с ней сложились не только дружеские отношения». Гарри похолодел от такого заявления директора, одновременно с тем внутренне взрываясь от злости. Ложь, наглая ложь, которую вложили в уши Дамблдора. Летом, может, и сложились бы у него с Джинни отношения другого рода, если бы Молли удалось подлить ему любовное зелье. Но ей не удалось, и Джинни как существовала для него где-то на периферии, так и осталась там. Гарри даже покраснел от злости, хотел на эмоциях высказать все, что он думает по этому поводу, но интуиция прямо вопила, что нельзя этого делать. «Нет у меня с Джинни никаких особенных отношений», — выдавил из себя парень вместо праведного гнева. «О, Гарри, ты даже покраснел», — улыбнулся себе в бороду директор. «Не смущайся и не стесняйся. Любовь — это так прекрасно. Джинни, хорошая девушка, и будет тебе прекрасной женой». Гарри просто задохнулся от такого заявления директора. В буквальном смысле задохнулся. Сидел, смотрел на ставшего в этот момент ненавистным директора и хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Он просто не мог понять, то ли старик и правда обманывается и воспринимает его злость за стеснение и смущение, то ли просто издевается. Наплевав на уважение, он прямо крикнул: «Но я не люблю Джинни. С чего вы вообще взяли, что я в нее влюблен? А почему?» — задал глупейший из вопросов Дамблдор. «Что почему?» — не понял Гарри. «Почему ты не любишь Джинни? Она ведь хорошая девушка». Вся выдержка, которую Гарри тренировал уже полгода и которая его за это время ни разу не подвела, летела в тартарары. «С Дамблдором, который, как изощренный садист, делает тебе больно и при этом изображает добрейшую улыбку, вообще невозможно было оставаться спокойным». Из последних сил, стараясь не потерять нить разговора, но уже не в силах удерживать эмоции, Гарри ответил: «Да кто спорит, Джинни, конечно же, хорошая девушка, но при чем здесь я? А при том, мой мальчик, что Сириус Блэк, твой крестный, незадолго до своей гибели подписал вот это предварительное соглашение на помолвку тебя и Джинни. К сожалению, он не успел провести обряд, и пока ты был в трауре, мы не решались говорить тебе об этом. Но, как я вижу, ты уже оправился от удара, пришла пора выполнить соглашение. Можно мне посмотреть документ?» — дрожащим голосом спросил Гарри. И дрожал он не от страха, как можно было бы подумать, а от возмущения. Сириус не мог подписать такое соглашение. Никак не мог. Еще год назад, когда он вместе с семейством Уизли гостил в Блэкхаусе на рождественских каникулах, крестный заметил интерес младшенькой к Гарри. Он тогда еще очень грубо и пошло подколол парня, подмигнув ему и сказал: «Ну что, хороша девка», да еще изобразил пантомиму, имитируя движение при половом акте. Гарри тогда смутился так, что покраснел весь, ведь опыта в отношениях с девушками имел минимум, всего-то пара-тройка поцелуев с Чжоу. Пошлость и грубость Сириуса Гарри списал на алкоголь, тот действительно был слегка пьян, но разговор до сих пор помнил очень хорошо, так как тогда крестным была сказана еще одна фраза: «Ты смотри, Гарри, будь осторожен, с предателями крови можно развлекаться, но жениться не вздумай, а то станешь таким же». Запомнил он эти слова только потому, что в них звучало предостережение, хотя и не понял тогда, в чем именно оно заключалось. Теперь Гарри знал все и о предателях крови, и о том, что если он женится на Джинни, то сам станет предателем. Естественно, что если Сириус еще год назад предупреждал об этом Гарри, он никак не мог подписать соглашение на брак с Джинни. Эту подпись или подделали, или добыли обманом. Прочитав документ, Гарри убедился, что да, Сириус Блэк желает видеть женой своего крестника Гарри Поттера Джинни Уизли, когда той исполнится 17. Намерение следует скрепить помолвкой не позже, чем за год до свадьбы. Гарри хотел кинуть на пергамент чары распознания подлинности подписи, чтобы бросить в лицо Дамблдору этот документ и обвинить во вранье, но передумал. Этот старый манипулятор не станет подставляться в такой мелочи, да и светиться неучтенными знаниями не следовало, поэтому он продолжил изображать из себя невоспитанного неуча и простака. «Сириус умер, и я не могу спросить, зачем он подложил мне такую свинью, но жениться на Джинни я не намерен. Во-первых, я не люблю ее, а во-вторых, я вообще не намерен жениться в ближайшее время. Мне еще с Вальдемартом драться, да и профессию приобрести. Мы с Роном мечтали стать аврорами. Дальше приводить аргументы он не смог, как и получить на них ответ, поскольку вспыхнул камин и в кабинет директора сначала шагнул Артур Уизли, за ним Молли, а потом и Джинни. Буквально на полминуты от них отстала декан факультета Гриффиндор Минерва МакГонагалл. Гарри все понял. Директор запланировал провести ритуал прямо у себя в кабинете, и декан должна была быть свидетелем со стороны Гарри. Теперь уже не только эмоции взбунтовались, но и магия тоже. Контроль над магией у Поттера был на высоте, спонтанный выброс ему не грозил, но он уже не был уверен, что его выдержки хватит, чтобы не устроить этот выброс намеренно. Ему срочно нужна была эмоциональная передышка. И как только в кабинете появилась Минерва МакГонагалл, у Гарри созрел план, как эту передышку себе добыть. Даже не дав женщине поздороваться, Гарри заявил: «Профессор МакГонагалл, помогите мне, проводите в больничное крыло». «Гарри, что случилось?» — взволновалась женщина, оглядывая дрожащие руки и покрасневшее лицо парня. «Мне нужно успокоительное», — даже не соврал он. «Гарри, но как же?» — удивился Артур. И Молли, и Джинни заверили его, что вопрос помолвки уже решенный, и им нужно только провести ритуал. А тут Гарри, даже не поздоровавшись с ними, убегает, да еще говорит об успокоительном. «Мальчик мой!» — одновременно с Артуром воскликнул Дамблдор. Но Гарри не позволил закончить свою мысль ни одному, ни другому. «Профессор Дамблдор, если вы не хотите, чтобы я разнес ваш кабинет магическим выбросом, как в прошлый раз, вы позволите профессору МакГонагаллу проводить меня в больничное крыло», — с нажимом проговорил Поттер. Директор скривился, будто ему вместо сладкой лимонной дольки подсунули незрелый лимон. «Хорошо», — после секундного колебания все же согласился директор. «Минерва, проводи Гарри, а потом возвращайтесь сюда оба». «Гарри, ты слышал?» «Да, профессор, как только успокоюсь», — сквозь зубы процедил парень. Покинув кабинет и оказавшись в холодных коридорах, он сразу же стал успокаиваться. Злость все еще кипела где-то в груди, но магия уже не стремилась прорваться наружу. «Спасибо, профессор», — с облегчением вздохнул Гарри. «Мистер Поттер, вы объясните мне, что случилось?» — все так же взволнованно спросила женщина. «Ничего особенного», — даже как-то задорно улыбнулся ей в ответ Поттер. «Просто директор решил женить меня на Джинни Уизли, не спросив, хочу ли этого я». Вот нервы немножко и расшатались. «Что?» — воскликнула профессор, и Гарри даже показалось, что в этом восклицании было больше возмущения, чем удивления. «Вот и я удивился так, что понадобилось успокоительное». До больничного крыла дошли молча. Гарри получил свою порцию зелья и попросился прилечь на несколько минут. «Хорошо, мистер Поттер», — кивнула профессор МакГонагалл. 15 минут вам хватит?» «Спасибо, профессор. Я думаю, что да, хватит. А мы с тобой, Минерва, попьем чайку», — жизнерадостно пригласила подругу в свой кабинет мадам Помфри. Дверь в кабинет оставалась открытой, так что вздумай Гарри сбежать, у него ничего бы не получилось, но ему это было и не нужно. Отгородившись ширмой, он из сумки, которую всегда носил с собой, вытащил один из парных блокнотов, чтобы написать поверенному Крюкохвату. «Уважаемый Крюкохват», — директор предъявил документ, подписанный крестным, обязывающий Гарри Поттера заключить магическую помолвку с Джинни Уизли. «Что мне делать?» — настрочил Гарри сообщение, мысленно молясь, чтобы Крюкохват ответил как можно быстрее. Часть 26. «Не хочу, не буду». «Уважаемый Крюкохват», — директор предъявил документ, подписанный крестным, обязывающий Гарри Поттера заключить магическую помолвку с Джинни Уизли. «Что мне делать?» — настрочил Гарри сообщение, мысленно молясь, чтобы Крюкохват ответил как можно быстрее. «Пускай Гарри Поттер и заключает помолвку, а вы, Гарольд Джеймс Сириус Поттер Блэк, теперь к нему не имеете никакого отношения». Буквально через пару минут появился ответ. Гарри тихо рассмеялся. «Вот так все просто?» «Да, лорд Поттер Блэк, все просто. Вы только не соглашайтесь произносить нужные слова в ритуале. Это расстроит ваших оппонентов, но они не сдадутся и проведут другой ритуал, в котором клятву вместо вас будет произносить опекун или особа, которой делегировано это право. Поскольку ритуал должен обручить Гарри Поттера и Джинни Уизли, вас он никак не зацепит, так как вы уже не Гарри Поттер». «Спасибо, теперь я готов идти к Дамблдору». Спустя ровно 15 минут Гарри вышел из палаты. На его лице играла легкая улыбка, и вообще он излучал спокойствие и умиротворение. «Поппи, ты не перестаралась с зельем?» – удивилась Минерва такому преображению. «Заходил в больничное крыло Поттер злым, как хвосторога на турнире трех волшебников, а сейчас улыбается, как магловский бог Будда». Медиведьма взмахнула палочкой, накладывая диагностические чары. «Да нет, все в порядке», – озадаченно ответила мадам Помфри. «Не волнуйтесь, профессор МакГонагалл, со мной все хорошо, просто я решил, что все равно не женюсь на Джинни, чтобы там профессор Дамблдор не говорил. Не хочу я так, без любви. Вот когда влюблюсь, тогда и буду жениться. А будет это Джинни или другая девушка, это уже не профессору Дамблдору решать». Минерва ничего не сказала, только бросила на парня взгляд, полный сочувствия. Она, конечно, могла сказать, что у директора, как у временного опекуна Гарри, есть полное право решать этот вопрос на свое усмотрение, но не стала расстраивать его сейчас. Скоро и сам узнает. Правда, на всякий случай незаметно попросила у Поппи еще один флакончик успокоительного. В кабинет директора Гарри вошел с улыбкой. Когда увидел озадаченные лица всех членов семейства Уизли, улыбка стала еще шире. «Простите меня, мистер Уизли, миссис Уизли, Джинни. Я немножко расстроился, когда профессор Дамблдор так неожиданно поставил меня в известность о будущей помолвке, поэтому даже не поздоровался». «Ничего, Гарри, мы понимаем», – слащаво улыбнулась в ответ Молли, даже сделала попытку подойти к нему и обнять, но он, будто бы не заметив маневра женщины, отошел в сторону стола, ожидая приглашения директора всем сесть и продолжить разговор. Дамблдор хранил невозмутимость на лице, но Гарри заметил, что взгляд у него тяжелый. «Ты в порядке, Гарри?» «Да, профессор Дамблдор, зелья мадам Помфри творят чудеса. Моя магия успокоилась, как и я сам». Парень не пожалел и для директора улыбки, чем, кажется, разозлил того еще больше, но теперь уже сам Гарри с каким-то извращенным удовольствием радовался тому, что бесит старика. «Ну, тогда приступим», — сухо констатировал Дамблдор. «Джинни, подойди к Гарри ближе. Гарри, становись вот сюда». «Простите, директор», — даже на дюйм не сдвинулся с места Гарри. «К чему приступим?» «К ритуалу помолвки, конечно», — злорадно усмехнулся тот. «Но я же сказал, что не хочу сейчас даже думать о свадьбе или помолвке». Наигранно возмутился Гарри. «Джинни, ты прости меня, ты хорошая девушка, красивая, умная, преданная подруга, но я пока не успел полюбить тебя. К тому же ты знаешь, что мне предстоит битва с Волдемортом». Все Уизли дружно вздрогнули, когда Гарри произнес это имя. «И неизвестно, останусь ли я жив». «Ну что ты, Гарри?» — воскликнула Молли. «Конечно, ты останешься жив, мы не позволим». Гарри так вошел в образ, что улыбка и слова, которые он говорил, казались абсолютно искренними. «Спасибо, миссис Уизли, за заботу», — кивнул он женщине с улыбкой и, снова повернувшись к Джинни, продолжил. «Кроме того, мне нужно получить профессию и начать зарабатывать, чтобы я достойно мог обеспечивать будущую жену. Понимаешь, Джинни, я не хочу спешить со свадьбой». Девушка не хотела ничего понимать, о чем свидетельствовали плотно сжатые губы, будто она боялась, что если не будет их так сжимать, то скажет что-то лишнее. На помощь ей пришел директор. «Гарри, но ведь сегодня речь идет не о свадьбе, а о помолвке. К тому же ее нельзя отменить, так как соглашение подписал твой крестный, оно заверено магией». «Мой крестный умер», — грустно возразил Гарри. «Он уже не отвечает за свои действия. Теперь ты за них отвечаешь». «Нет, не хочу», — заупрямился парень. «Вот что хотите со мной делайте, но я не согласен на помолвку. Мой отец женился на моей матери по любви, несмотря на то, что она была маглорожденной. Вот и я так хочу. Когда буду уверен, что люблю свою будущую жену, тогда и соглашусь на помолвку». Неся всю эту околесицу о любви, Гарри мысленно ухахатывался, наблюдая за озадаченными и злыми лицами своих оппонентов. Лишь профессор МакГонагалл смотрела на весь этот цирк широко открытыми от удивления глазами. А Гарри был уверен, что даже если не сработает план крюкохвата, у него в запасе есть еще один козырь – засветить свои кольца лорда. Последний козырь хотелось оставить про запас, так что пока Гарри продолжал играть глупого, необразованного в магическом плане, наивного и упрямого гриффиндорца, терпение Дамблдора лопнуло окончательно, поэтому он со злорадной улыбкой перебил вдохновенный монолог парня. «Увы, мой мальчик, но ты не прав. Я, как твой временный опекун, беру на себя обязательство, которые не смог выполнить твой крестный Сириус Блэк, и заключаю помолвку между тобой и Джинни. Сейчас проведем ритуал. Ну и заключайте свою помолвку, только меня в это не вмешивайте». По-детски надул губы Гарри, изображая обиду капризного ребенка. «Видел бы его сейчас Драко, наверняка умер бы от смеха. Или профессор Снейп, тот наверняка не смог бы сохранить самообладание». «Гарри, не упрямься», — еще ехиднее улыбнулся директор. «Это не поможет. Становись вот сюда. Не буду, мне и здесь хорошо». «Ладно, не теряя невозмутимости», — согласился Дамблдор. «Джинни, подойди к Гарри. Вот так хорошо будет. Молли и Артур, вы станьте позади дочери, а ты, Минерва, позади Гарри. Альбус, может», — попробовала возразить профессор в попытке защитить Гарри, но Дамблдор не дал ей договорить. «Нет, Минерва, все уже решено. Это соглашение подписал Сириус, и мы не вправе противиться его последней воле. Становись позади Гарри». Женщине ничего не осталось, как подчиниться указаниям директора. «Сейчас я прочту положенные Катрены, а потом подам знак, когда нужно. Ты, Гарри, будешь повторять за мной, а потом ты, Джинни. Все понятно? Не буду я ничего повторять». Стиснув кулаки, сквозь зубы процедил Гарри, имитируя злость. Вернее, он на самом деле был зол, но в данный момент его душил нервный истерический смех. Да, он верил Крюкохвату и знал, что помолвка сегодня не будет заключена, но также знал, что этот демарш для него не закончится так просто. «Не будешь, значит?» – жестко переспросил директор, да так взглянул, еще и магией придавил, что будь Гарри не готов к этому, по-настоящему испугался бы. Джинни, во всяком случае, тихонько пискнула, даже отступила на шаг, не выдержав угрозы, исходящей от старика. «Не буду». Не сбавляя оборотов, упрямился Гарри. Джинни всхлипнула, Молли охнула, Артур зашевелился, не зная, как дальше быть. «Не волнуйся, девочка моя», — обратился Дамблдор к Джинни. «Всегда можно найти другой выход». Послав Гарри ехидную снисходительную улыбку, он обратился к декану Гриффиндора. «Минерва, ты, как свидетель Гарри, будешь говорить вместо него». «Но Альбус», — возмутилась женщина. «Не надо, Минерва, это же для блага Гарри. Он потом спасибо скажет». Сириус не мог пожелать плохого мальчику. Гарри хмыкнул, но ничего не сказал. Остальные тоже молчали. «Приступим». Дальше ритуал прошел как положено. Дамблдор зачитал положенные Катрены, потом вступила профессор МакГонагалл, потом Артур вместо Джинни. Все с напряжением ожидали, когда окружившая парня и девушку магия схлынет, чтобы полюбоваться на помолвочные ленты, которые всегда появляются, если магическая помолвка состоялась. Ленты появились, одна устремилась к руке Джинни, а другая зависла в воздухе на несколько мгновений и вдруг осыпалась искрами на пол, следом за ней и лента Джинни вспыхнула так же, и также осыпалась искрами. «Магия не подтвердила помолвку», — констатировала факт профессор МакГонагалл.